выживший неандерталец рубит на корню все, что накоплено цивилизацией. За переупал, когда больно антропологов пугает детей. Он знает наверняка, где оступился человек. Прошлым сожителями были нынче человек. И лох былое не признает, хочет переписать его. Только выживший неандерталец помнит тот день, когда несчастный homo sapiens отлавливал зверей. Ел. В школе учат дипломатии, любви ко всему. И говорят, что тот предатель, кто живет не по уму. Только выживший неандерталец ловит сухи. Ему давно понятно было, от природы не уйти. Пусть не хлопочет назидатели, философы в поту. Тот, кто пойдет против течения, очнется в говно. Все будет так, как запланировано, выбора нет. И выживший неандерталец вам в напоминание. Выживший неандерталец.